Издательство «Бомбора». Океан книг. Мэй Маск. Женщина, у которой есть план. Правила счастливой жизни. Хочу посвятить эту книгу тем, кто больше всего повлиял на мою жизнь. Моей покойной матери Уин Халдеман, которая дарила мне, моим сестрам и всем знакомым женщинам уверенность в своем успехе. Моей покойной сестре Лин Халдеман, которая слушала мое нытье каждый вечер на протяжении 5 лет и подбадривала меня во время суда с жилищным кооперативом по поводу ремонта дымохода в нашем здании. Моей сестре-близнецу Кэй, которая меня защищает и возвращает с небес на землю. Тоске, моей чудесной дочери, и Илону и Кимбалу, моим сыновьям, которые уважают и поддерживают меня во всем, что я делаю. Моим 11 внукам, которые учат меня новому и бесконечно радуют своими бесчисленными вопросами. Всей моей большой семье, друзьям и команде, которые поддерживали меня и в трудные, и в лучшие времена, и во всех начинаниях. Введение. Рискуйте, но осторожно. Составьте план и попытайте счастье. У моих родителей был самолет, и они обожали приключения. Мама с папой летали через Канаду, Америку, Африку, Европу, Азию и Австралию на небольшом самолете с пропеллерами и полотняной обшивкой, на борту которого не было ни спутникового навигатора, ни радиопередатчика. С детьми мы каждую зиму путешествовали вместе с ними по пустыне Калахари в поисках затерянного города. Вспоминая эти дни, сейчас я понимаю, насколько рискованно было пересекать пустыню с компасом и 3-недельным запасом еды и воды в компании 5 детей. Но папа с мамой планировали наши поездки в мельчайших деталях. «Жить с риском и здравым смыслом», — гласил наш семейный девиз. Отца тянуло к странствиям, но он знал, что нужно быть готовым к неожиданностям. Видимо, поэтому во мне до сих пор не утихают любопытство и интерес ко всему новому. И я готова рисковать, если знаю, что как следует подготовилась. С детства помню поговорку на африкаансе «Энбур маак эн план». Её буквальный перевод «фермер планирует». Эта фраза была весьма расхожей в ЮАР. Мы всегда вспоминали ее, когда нужно было придумать способ справиться с проблемой, будь она серьезной или незначительной. Каким бы ни было препятствие, нужно встретиться с ним лицом к лицу и найти выход из сложной ситуации. Сначала я хотела дать этой книге название «Преодолевая и выживая», но оно никому не понравилось. Надеюсь, что вам, слушателям этой книги, не придется бороться и выживать так, как приходилось мне. В моей жизни дела слишком часто шли совсем не так, как хотелось бы, и всякий раз мне приходилось планировать, как быть дальше. Будучи женщиной, вы можете сколько угодно строить планы, но когда обстоятельства сталкивают вас с заданного курса, эти планы приходится менять. Кстати, и с мужчинами такое случается. Я неоднократно начинала жить заново и в зрелом возрасте успела пожить в 3 странах и 9 городах. Не советую каждый раз стартовать с нуля, как это делала я, но если другого выхода нет, спланируйте новое. Хватайтесь за возможности, и ваша жизнь может стать увлекательнее и счастливее. Я так и делала, и поначалу мне бывало непросто, но я гнула свою линию, пока не достигла желаемого и в личной, и в деловой жизни. Нет нужды планировать до мелочей все перемены в жизни. Проблемы можно решать по мере их поступления. Да, их будет немало. Но самое важное — спланировать первый шаг. Жизнь преподносит нам сюрпризы на каждом шагу. Одновременно заботиться о себе, семье и друзьях, следить за внешностью и здоровьем, иметь успешную карьеру и вести захватывающий образ жизни — это серьезная задача. Но если вы будете решать все вопросы поэтапно, сначала один, потом другой, у вас все получится. Когда мне было плохо, я зачитывалась любовными романами и книгами по прикладной психологии. Они вселяли в меня надежду. Возможно, мой опыт поможет обрести надежду и вам. Мой возраст — это невероятно. Я прожила 70 лет, добилась успехов в 2 любимых карьерах и вырастила 3 детей. У меня 11 внуков. Я востребована в качестве модели и эксперта по ЗОЖ больше, чем когда-либо в жизни. ЗОЖ — здоровый образ жизни. Мне даже предложили написать эту книгу, поэтому я уверена, что 71 год — это здорово. каждое утро я просыпаюсь с радостью, с бодрым настроем, четким планом и решимостью испытать судьбу. И даже Марс вполне возможен.